Тысячи лет, и вот теперь в этой незначительной квартире со сквозняками... «Не дрейфь», — сказал я. «Я сам боюсь. Но если пришло время сказать, надо говорить». «Время», — сказал Сапожников, лязгая зубами. «Такое простое решение. Оно лежало прямо под носом, и никто, понимаешь, никто...» Сапожников стиснул коленями руки. «Если причиной всему движение времени, то зло — это то, что идет против времени, а добро — это то, что ему следует. То есть, говоря житейски, добро — то, что вовремя, а зло — то, что не своевременно». «Истина», — прохрипел Зотов. «Истина! Неужели так просто?» И перед ним пронеслась вся его жизнь века ожидания. Не было ни труп архангелов, ни райских птиц, опустившихся поклевать крошки с ладони Сапожникова. И неужели истина так проста и так прозаична, пока не посеяна в сердце человека? Но как знать наперед, и главное, объективно, что своевременно, а что нет? А то ведь это каждый... «Ломоносова я прочел, что если бы научиться предсказывать погоду, то больше у Бога просить было бы нечего», — говорит Зотов в шутку, а самого колотит, потому что понимает, этой формулой своевременности можно оправдать что угодно, любую гнусность. Нет уж, надо знать объективно. «Погоду?» — вскричал Сапожников. «Ну, конечно!» «Ты что?» «Погоду! Но ведь если вакуум, основная активная часть материи времени, вращает Землю за воздух, как за обод колеса, то погода и есть его наипервейшее влияние и, значит, объективный показатель. Алексеич, ты знаешь кого-нибудь, кто чует погоду? Ну, всегда одевается предусмотрительно, что ли? Или, скажем, у которого кости болят к перемене?» Было видно, что Сапожников уже включился. «Знаю», — сказал Зотов. «Витька Громобоев». «Слушай», — взмолился Сапожников, влиятельный человек. «Позвони ему! Давай позвоним!» «Сейчас?» «Прямо сейчас!» Они выскочили в коридор. Зотов набрал номер. Диск заедало, телефон хрипел. Шнур был перекушен собачьими зубами, да так и не починен почему-то. «Алло, алло, Евдокия! Громобоеву давай, это я, Зотов». «Он спит. Зачем вам?» — раздался вульгарный голос Миноги. «Через 20 минут встанет». «Так, а ты не знаешь, чего он собирается надеть, когда в город пойдет?» «Зачем вам?» «Евдокия». «Как не знать? Я ему, паразиту, говорю, надень теплую шапку, надень пальто, надень кашне и свитер. Видишь, какая холодрыга». «А он?» «Ну, ясное дело, летнюю шляпу вытащил и пиджак. Всю жизнь мне назло. Паразиты вы все». Они переглянулись. Минога была права. За окном в сером дремучем небе металась холодрыга. «Слушай», — возопил Зотов, — «потом доспит. Пихни его и спроси, почему он решил, что погода будет теплая?» «Зачем вам?» «Дуська, не выводи меня. Вопрос жизни и смерти». «Ну, разве что», — ответила Минога. Трубка хрипела и у них. Минога бросила ее болтаться на шнуре, и теперь она качалась и почесывала свои бока коридорную стенку, которую давно было пора красить. Но Миноге некогда было этим заниматься. Все ее время уходило на битву с Громобоевым. А может быть, время ее уходило, а может быть, еще не наступило. И Громобоев это знал. Как узнать, кто была Минога в жизни Громобоева? Добро или зло? Все-таки грубее этой женщины... «Алло, вы там?» — спросила Минога нарочито вульгарно. «Тут, тут! Ну, что он сказал?» «Он говорит, не вовремя звоните. Он спать хочет». «Ишь ты, «Не вовремя», — обернулся Зотов к Сапожникову. «Пётр Алексеевич, не надо», — сказал Сапожников. «Я чего-то боюсь». «А не дрейфь, я сам боюсь», — говорю. И заорал в трубку. «Не своевременно, не его собачье дело. Раз в жизни его отец разбудил. Что он ответил по существу вопроса? Подтащи его к трубке». «Говорить сами», — сказал Минога. Опять трубка хрипела. Потом Громобоев откашлялся. «Витька», — сказал я, — «ответь на поставленный вопрос. Как ты угадываешь, какая будет погода?» Громобоев довольно долго откашливался. Потом было слышно, как он чиркал спичкой и закуривал, затягивался, выпуская дым. Потом ответил. «Я не угадываю, я ее делаю». Вот так. И заржал. Холодрыга завывала в мире, и вонью зла окутывала планету. Но Громобоев вытащил свою летнюю шляпу. «Ну ладно», —